Заблудившийся взвод. Где-то вблизи ухнуло со скрежетом и свистом. Сквозь потолочные балки посыпалась земля. Из печурки весь огонь выбросило на пол. Землянка, сотрясаемая разрывами, прыгала, ходила ходуном, засыпала солдат душной торфяной пылью. «Русские миноносцы снова решили проверить нас на эластичность. И на разрыв», — закончил Вальдер, пытаясь шуткой скрыть страх, отчаянно терзавший его. Новая серия взрывов. Потолок осел к низу, кого-то ударило балкой по плечу. Один егерь, вжавшись в угол с непонятной яростью, точно ему доставляло удовольствие, нашептывал. «Лапланд армия разрезана. Русские танки и матросы идут на Петсаму. Кариквайвиш обложен со всех сторон. Скоро русские возьмут Луостари, и тогда...» «Мы не сдадим никель!» — запальчиво крикнул из другого угла Франц Яунзен и пополз на четвереньках вдоль стены, кашляя от едкого дыма. «Верно!» — поддержал его лейтенант Вальдер. «Никель останется за нами!» «Два щенка!» — грустно ухмыльнулся Пауль Нишец. «Два нацистских щенка, один подлаивает другому». Снова загрохотало, земля тяжко содрогнулась, из стены землянки с тихим журчанием забил родничок. Солдаты уже задыхались в темноте и пыли, но никто не решался выйти наверх. Пусть уж лучше этот земляной, грозно нависший свод блиндажа, чем увидеть над собой чистое звездное небо, с которого сыплются русские снаряды. Новая партия снарядов, выпущенных русскими кораблями, обрушилась совсем рядом. Кто-то громко ляскнул зубами. Один раз, другой, третий. Потом затих, видно, закусил рука в шинели. Но все же трясся телом, и эта дрожь, передававшаяся Нишицу, вывела его из терпения. Он стукнул кулаком по трусливо дрожавшей спине, но солдат, приняв удар, смолчал. В другом углу кто-то чиркнул зажигалку, поджег телефонный шнур. Резиновая обмотка шнура зачадила едкой вонью, тусклое желтое пламя осветило землянку, и ефрейтор разглядел того, кого ударил. «Эй, Франц!» — сказал он. «Очнись!» «Русские устали стрелять целый день и пошли ужинать». «Выходи наружу», — скомандовал Вальдер. «Вставайте!» «Да шевелись, шевелись!» Отряхиваясь и ежась, переступая через упавшие с потолка бревна, солдаты 13-го взвода выползли из блиндажа. До рассвета было еще далеко. Уши, болевшие от грохота, не могли привыкнуть к тишине и болели от нее так же, как и от взрывов. «Что за чертовщина?» — сказал Вальдер, оглядываясь вокруг. «Кажется, мы остались одни. Ну-ка, вот ты и ты, осмотрите местность». Трое солдат, перекинув автоматы на животы, ленивой рысцой убежали во тьму. Невдалеке кто-то протяжно застонал. Вальдер пошел на этот стон, и через минуту оттуда донесся звук выстрела. Лейтенант скоро вернулся, неся в руке карабин, сказал. «Это был тирольский стрелок, ему бы все равно не жить. Кто не имеет оружия?» «Господин лейтенант», — робко попросил Яунзен, оставивший свой шмайсер в окопах улицы, — «дайте его мне, а то в моем автомате отказывает затвор». Нишец похлопал своего приятеля по плечу. «Ты бы, Франц, сбегал туда. Может, тиролец был в очках?» Яунзен сердито обернулся. «Очки при мне, а мой шмайсер действительно заедало при спуске затвора, это все знают. Русским не удастся воспользоваться им». Скоро вернулись трое егерей, посланных на разведку. Они сообщили, что кругом никого нет. Как это могло случиться, никто не мог объяснить, но догадывались, очевидно, торопясь вывести свои роты из-под обстрела, офицеры просто забыли про 13-й взвод. А может быть, и пытались найти землянку, в которой он расположился, но разве тут найдешь? И все наперебой стали ругать тирольцев, строивших эту землянку. «Это все из-за них», — говорил Яунзен. «Лениво, словно мулы греческого короля. Понастроили не блиндажи, а какие-то кротовьи норы. Разве найдешь такую землянку, если она не отличается от груды камней? Им бы только горло драть, да разглядывать парижские открытки». Какой-то егерь зажег на земле кубик сухого спирта, чтобы согреть руки, но лейтенант Вальдер с криком набросился на него, затаптывая ногами слабое фиолетовое пламя. «Ты хочешь, чтобы нас заметили русские?» — кричал он на перепуганного егеря, и Нишицу было смешно видеть, как горят подошвы сапог лейтенанта с прилипшими к ним крошками спирта. Скоро, вытянувшись гуськом, 13-й взвод побрел во тьму ночью, уходя на запад. Однажды мимо них, тяжело переваливаясь по валунам, прошел куда-то в сторону русский танк, кивая на ухабах длинностволой пушкой. «Не сметь стрелять!» — сдавленным шепотом приказал Вальдер, и танк скрылся во мраке. А следом за ним, скрежеща по камням низкими днищами, прошли амфибии. Целая колонна длинных машин, только что закончившая форсирование Титовки и теперь спешившая к новому водному рубежу. «Странно», — сказал Ялнзен, когда шум моторов амфибий затих, и взвод двинулся дальше. «Что?» — спросил Нишец. «Да странно, что мы, решив наступать в Лапландии, привезли сюда мулов и финских лошадей. Но разве мы когда-нибудь думали применять в горной тундре танки и амфибии?» «А-а-а», — протянул ефрейтор, и, ничего не ответив, глухо закашлялся. «В шапку!» — приказал Вальдер. «Эй, кто там кашляет?» Нишец сдернул с головы кепи, закрыл им лицо. Словно отвечая ему, отовсюду послышался приглушенный шапками кашель. Потом по всей цепочке егерей зашуршали пакетики с карамелью. Пример заразителен. Лейтенант Вальдер тоже проглотил конфетку. Дело в том, что по приказу генерала Дитма в карамель, выдаваемую войскам Лапланд-армии, примешивался ментол от простудных заболеваний. «Все учли», — думал Нишец, — «и башмаки с альпийскими шипами, и сухой спирт, и концентраты из овощей, и сахар с ментолом. Только вот одного не учли. Идем теперь в шапке кашляем». Несколько раз егеря останавливались, когда в ночи раздавалась чужая русская речь. Она была раскатиста и певуча, страшно было слышать ее в тундровой тишине. 13-й взвод, выбирая заросли кустов и узкие лощины, избегал встреч с русскими, которые вели себя чересчур смело, только костров не зажигали, а их тягачи шли даже с зажженными фарами. «Куда идти?» — не раз спрашивал себя Вальдер, поднося глазам часы компас. «Неужели не выберемся?» В одном месте попали в болото. Тонкий ледок, покрывший трясину, проламывался под сапогами. Егеря барахтались в ледяной мешанине, и когда выбрались на сухое место, их стали обстреливать. «Куда? Куда, сволочи?» — заорал Вальдер, когда часть егерей повернула обратно. «Ложись в цепь! Патронов хватит!» После получасовой перестрелки выяснилось, что нарвались не на русских, а на гренадеров. Они, как и 13-й взвод, заблудились в темноте ночной тундры, пробираясь на соединение с основными силами Лапланд-армии. Какой-то раненый австрийский фельдфебель долго ругался с Вальдером, совершенно забыв о чинопочитании немецкого офицера. Лейтенант просил только об одном — «Тише, тише, не так громко!» 5 человек в этой бессмысленной перестрелке было убито. Но когда стали пересчитывать людей, то в 13-м взводе, кроме этих 5, не досчитались еще 2. Может быть, они завязли в болоте, а вернее всего и вовсе решили не переходить его. Так и так, все равно конец. Русские пускали ракеты. Они вспыхивали совершенно неожиданно. То справа, то слева, то впереди, а на ракеты, которые пылали сзади, даже не обращали внимания. Но если судить по ракетам, русские были всюду. У австрийского фельдфебеля нашлась карта, и вообще он оказался рассудительнее Вальдера, забрал у того компас и, встав впереди, повел егерей и гренадеров сам. «Самое главное, — говорил он, — выйти на дорогу, ведущую в Луостари. Там наши должны еще держаться. Если же нет, тогда пойдем прямо на Пицаму, куда-нибудь да выберемся». Франц Яузен спросил Нишица: «Пауль, как ты думаешь, мы выберемся?» «Сейчас-то, думаю, выберемся», — не сразу ответил ефрейтор. «А вот что будет дальше, не знаю. Наверное, завязнем». Шальная пуля прилетела откуда-то сбоку, впившись в рукав егерской куртки. Но она была уже на излете и не могла пробить вату. Нишец вырвал ее еще горячую из рукава, равнодушно швырнул себе под ноги. «Надо верить, Франц», — сказал, и, пошатываясь, побрел дальше. Может, в Луостари, а может, в Пицаму. Впрочем, сейчас его это не интересовало. Куда придется, все равно. Так и так конец. Заблудившийся взвод до самого рассвета искал выход из окружения. Фрау Зильберт прибежала в гавань. Ганс Швигер стоял на мостике, готовый к отплытию подлодки. «Но я вас, простите, не знаю», — сказал он, когда владелица Паркина отеля, еще издали улыбаясь, пыталась взойти на борт субмарины. «Ради всего святого, что между нами было», — взмолилась она, но корветтон-капитан отвернулся и стал насвистывать чайкам. Фрау Зильберт бросилась в комендатуру гавани. Майор Фрэнк, осунувшийся и постаревший, сухо сказал: «Вы говорите «ради всего святого», но его у нас просто не было. Последний транспорт, уходящий из Лии на Хамаре, заполнен никелем и ранеными. Вас не возьмут. Я могу устроить вас на машину до Луостари, но это место обойдется вам в 100 000 марок». «Побойтесь Бога, майор!» Сейчас я боюсь уже не Бога, а того, что будет с моей бедной семьей, когда меня не станет. Итак?» Фрау Зильбер дрожащими руками выложила деньги. Машина отошла через полчаса. Когда она проезжала мимо Паркина отеля, фрау Зильберт прослезилась. Разве она могла думать, что все так быстро кончится? Боже мой, неужели конец? А каким бессердечным оказался майор Фрэнк? Но он-то хоть имел для этого основания, а вот одноглазый? Разве бы я заняла много места на его субмарине? Да чтоб его потопили русские, и чтоб не успел он вынырнуть, проклятый! На полной скорости машина проскочила улицы притихшего Питсамо и вылетела на тундровую дорогу. И неожиданно затормозила. Фрау Зильберт тревожно огляделась. Место было пустынное, дикое. Шофер в кожаной куртке с погонами рядового СС вылез из кабины, легко вспрыгнул в кузов. «Что-нибудь разве случилось?» — спросила бывшая владелица Паркина отеля. «Случилось», — хмуро отозвался шофер, и в его голосе послышалось недоброе. «А что?» «Ничего», — ответил он, и, сев на борт кузова напротив женщины, строго спросил. «Что везешь? Ну?» «Я...» — пыталась что-то сказать фрау Зильберт, но сильные руки эсэсовца уже расстегнули на ней теплую шубу, нащупали на шее мешочек с накопленными драгоценностями. «Еще что-нибудь имеешь?» — деловито и спокойно спросил он, опуская мешочек за отворот куртки и зорко осматриваясь по сторонам. «Говори сразу, а то раздену и обыщу». «Я...» — заикалась женщина, но цепкие пальцы, бесцеремонно обшарив все ее тело, также быстро застегнули на ней шубу, и она опомнилась от всего, когда машина уже мчалась вдоль пустынного берега какой-то реки. На 38-м километре грузовик был остановлен конным разъездом тирольцев. «Эй, куда прете?» «На аэродром в Лоустаре», — ответил шофер. «Дураки! Дорога перерезана русскими! Они вот-вот возьмут Лоустаре! Их танки уже идут на никель!» Шофер в раздумье постоял на подножке, потом заглянул в кузов, где на самом дне свернулась между пустыми бочками из-под бензина плачущая фрау Зильберт, и, наконец, решительно захлопнул дверцу кабины. «Черт с ним!» — почти весело крикнул он тирольцам. «Не затем же я гнал машину 38 километров, чтобы возвращаться опять в Питсамо. Как-нибудь проскочим!» И, рассмеявшись своим мыслям, он включил мотор. Незадолго до рассвета заблудившийся взвод выбрался на шоссейную дорогу. «Куда же теперь?» — спросил Вальдер. «Направо или налево?» Австрийский фельдфебель долго думал, изучая карту. «Налево», — сказал он, — «в Лоустаре». Он оказался прав. Не прошли и мили, как наткнулись на грузовик, одиноко стоявший посреди дороги. Кабина оказалась пуста, а в кузове сидела женщина. «Если не ошибаюсь», — сказал лейтенант Вальдер, светя ей в лицо фонариком, — «фрау Зильберт». «Доброе утро. Вы, очевидно, меня помните, я не раз бывал в вашем заведении. Но как вы здесь очутились? И одна? Где же шофер?» Бывшая владелица отеля плача рассказала. Шофер ограбил ее, ушел вон туда, в Швецию. Она показала рукой, куда ушел шофер, и оставил ее одну. «Господин лейтенант», — жалобно просила она, — «он сам приглашал меня идти с ним в Швецию. Я понимаю, он смеялся над пожилой вдовой, но... Только верните его!» К ним подошел австрийский фельдфебель, вернул лейтенанту часы компас. «Надо прогреть мотор», — сказал он, — «и попытаться пробиться в Лоустаре. В крайнем случае, если нарвемся на русских, свернем в сторону никелевых рудников. Никель будет еще долго держаться». Через несколько минут грузовик, наполненный егерями, направился в сторону окруженного русскими Лоустаре. В кузове рыдала фрау Зильберт. Кто-то, озлясь, со всей силы стукнул ее кулаком по жирной спине. «Молчи, ведьма! Отожралась на офицерских харчах, да еще скулишь!»